В нашей предыдущей беседе мы расстались с Иисусом и его учениками в тот момент, когда они находились в Гефсиманском саду, куда они пришли после пасхального ужина. Иисус сказал им, что один из них предаст его в руки врагов, ищущих его смерти. Он знал, что Иуда пошел к первосвященникам и предложил им за определенную плату предать в их руки Иисуса, ибо он знал, где его найти. Арест Иисуса. Евангелие от Марка, 14 глава, 43 по 50 стих. Далее Марк переходит к описанию ареста. Иисус только что сказал им: «Вот приблизился предающий меня». И тотчас же, пока он еще говорил, появился Иуда, один из избранных 12, в сопровождении множества народа с мечами и колями, от первосвященников и книжников и старейшин. Иуда сказал врагам Иисуса, что тот, которого он поцелует, и есть Иисус. И как только он это сделал, они возложили на него руки свои и взяли его. Иисус не сопротивлялся. Он только возмутился по поводу того, каким путем они пришли схватить его. Ведь у них была великолепная возможность взять его без всяких уловок в любое время, когда он проповедовал в храме или в других местах. Но мы знаем, что они пришли за ним ночью, потому что хотели скрыть его арест от народа, поскольку народ считал Иисуса великим пророком и даже более того, мессией, который пришел, чтобы освободить их. Однако Иисус добавил, что именно так все и должно было случиться во исполнении Писания. Исаия 53:3 говорит: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Петр, как всегда, бурно прореагировал на арест Иисуса, отсек ухо рабу первосвященника. С его стороны, это была попытка защитить его Господа. В другом Евангелии рассказывается, что Иисус коснулся раны раба и исцелил его. При этом он сказал Петру, что в насилии нет нужды, воля Божья должна быть выполнена. Что же касается других учеников, то они, как говорит Писание, оставившие его, Иисуса, то есть, все бежали, испугавшись за свои собственные жизни. Марк рассказывает, что за Иисусом следовал один юноша, и воины схватили его. Но юноше удалось вырваться от них, оставив в их руках только покрывало, в которое он был завернут. Интересно, не был ли этим юношей молодой Иоанн Марк? Существует предание о том, что он отправился предупредить Иисуса о заговоре против него, и по этой причине он оказался в том месте во время ареста. Иисус оставался сдержанным и спокойным. Иоанн в своем Евангелии рассказывает, что когда Иисус вышел навстречу искавшим его воинам и сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Такова была сила его присутствия. Иисус руководил событиями, направлял их вместе со своим отцом. Он сказал своему отцу в саду во время молитвы: «Но ничего я хочу, а чего ты?» И теперь он знал, что все, что происходило с ним, было исполнением Божьей воли относительно его. Вскоре после этого он пойдет на крест, чтобы исполнить всю праведность. Поддельный суд. 14 глава с 51 по 65 стих. В эту же самую ночь, было уже за полночь, привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники, и весь Синедрион, и искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. В конце концов, они нашли кого-то, кто сказал: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой нерукотворный“». Но даже такое свидетельство не могло послужить к его обвинению и приговору к смерти. На все эти обвинения Иисус не ответил ни единого слова. И первосвященник спросил его: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус никогда не отрицал своего божественного происхождения. Он ответил: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». После его слов первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что нам еще свидетелей? Вы слышали богохульство. Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки». Иисус был Мессией и Сыном Божьим, и он дал своим врагам еще одну возможность поверить в него и его слово. В то же время он предостерег их, что он вернется и будет судить всех людей земли, когда он утвердит здесь свое царствие. Но они не вняли его предостережением, но осудили его на смерть и издевались над ним и мучили его. В ответ на его любовь они обошлись с ним как самым ужасным преступником. После предварительного разбирательства перед Анной, бывшим в то время первосвященником, и после допроса перед Синедрионом, перед самым рассветом, они передали его делу римскому губернатору Иудеи Понтию Пилату, чтобы он произвел гражданский суд над Иисусом. Сами они уже вынесли приговор о смерти Иисуса. Они только хотели, чтобы Пилат привел их приговор в исполнение. Петр отрекается от Иисуса. 14 глава от Марка, 66 стиха по 72. В некоторых Евангелиях говорится, что Петр издали следовал за Иисусом после того, как его схватили, чтобы видеть, что произойдет дальше. И вот сейчас мы видим Петра во дворе дома первосвященника, где производится допрос Иисуса. Нет сомнения в том, что Петр не допускал мысли, что его кто-нибудь сможет там узнать. Но одна из служанок первосвященника увидела его. И, увидевший его, Петра, греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевшая его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять начали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Хотя нам очень печально видеть Петра, отрекающимся от Иисуса, тем не менее мы не должны забывать, что он проявил большую храбрость в ту ночь, последовав за Иисусом в самое логово львиное, чем другие ученики. Он мог бы убежать и спрятаться, так как это сделали другие. У каждого человека есть свои слабые места. В данном случае Евангелие показывает нам великого апостола и ученика Иисуса в момент его слабости. Немногие из нас, однако, отважились бы на то, что сделал Петр. Он остался верен своему обещанию не покидать Иисуса, несмотря ни на что. И, должно быть, он сам рассказал Марку о том, как он отрекся от Иисуса, потому что он глубоко стыдился этого своего проступка. Готовы ли и мы с вами, подобно Петру, признаться и покаяться в том, что мы отрекались от Господа? Во многих случаях мы с вами были не менее виновны в этом, чем Петр. В других Евангелиях говорится, что Иисус взглянул на Петра после того, как тот трижды отрекся от него, и Петр вышел и заплакал от раскаяния и сожаления.